Славика разбудили на рассвете, по-армейски грубовато. «Подъем! Давай, давай, одевайся! Лотарингцы ждут во дворе!» «Ты что, совсем не ложился?» «Подремал в кардигарде часа полтора. Ничего, переживу». «Лотарингцы? Это хорошо», — проворчал Славик, протянув руку за кожаным калетом, валявшимся на лавке поодаль. «Может быть, средневековая одежда удобна и практична в использовании? Но вот одевать-снимать замаешься. Бесчисленные крючки-шнурки вместо обычных пуговиц, до которых в XIV веке уже додумались, но внедрять это полезное изобретение почему-то не спешили. Консерваторы. Случилось чего? Пока не знаю. Сходим побеседуем с досточтенным Пьером де Вакейросом, Камтуром Иоанитов. Про кольчугу не забудь, мало ли какая неприятность». «Кольчуга? Зачем?» «Слушай, что говорят. Да шевелись уже, бездельник!» Броня, привезенная с собой из объективной реальности, входила в запретный список оборудования и оснащения. Кольца нитиноловые и титановые. Технология производства и обработки этих материалов появится только 500 лет спустя. А следов в отдаленном прошлом оставлять нельзя категорически. Представим себе реакцию археолога, наткнувшегося в культурном слое эпохи короля Филиппа на титановую кольчугу. Бедолагу кондрашка хватит. Однако Иван пренебрег корпоративными инструкциями и контрабандой протащил через червоточину два доспеха, на порядке превосходящие качеством местные образцы. Жизнь дороже. Стальной арбалетный болт титан держит. При попадании в корпус в худшем случае отделаешься переломом ребра двух. Но каков смысл отправляться к миролюбивым и доброжелательным госпитальерам в полной сбруе? Да еще и с охраной из мордоворотов, представленных в качестве сопровождения королевскому посланнику Жану де Портене, его светлостью Тибо Лотарингским и графом де Мец. Мордовороты позевывали у ворот оккупированного Иоанном и отцами-инквизиторами командорства храмовников. Такие рожи, что за свою безопасность Славик был спокоен. Лотарингия – регион неспокойный. Настоящая прифронтовая зона. Конфликт с Фландрией длится не первое десятилетие. Для большинства взрослых мужчин война стала профессией. Пускай графских гвардейцев немного и звания они неблагородного, только сержант, носивший смешанное франко-немецкое имя Альфред де Бар, претендовал на захудалое дворянство. Но связываться с ними никому не посоветуешь. Разорвут в клочки без лишних усилий и моральных терзаний. Провели краткую рекогносцировку. Лошадей брать не обязательно. Камтурия ордена святого Иоанна через две улицы. Ненавязчиво блокировать все выходы. Впускать можно, выпускать нет. Даже рыцарей-госпитальеров. Именем, что называется, короля. Вести себя вежливо, не грубить, ссылаться на распоряжение шевалье де Портене. Он в ответе за все. Ждать последующих распоряжений. Если отец-командир и господин Ласкарис не выйдут из орденской резиденции к полудню, немедленно просить помощи у людей епископа Адемара Ангулемского, а самому епископу передать этот пакет. Затем действовать по обстоятельствам. Руководство передается мессиру де Бару. Поняли? Как не понять, сударь, будет исполнено в точности. Если храмовники построили в Ла-Рошеле собственный закрытый город в городе, ставший замкнутой экономической единицей с собственными конюшнями, мельницей, винокурней и даже пристанью для торговых судов, то иоанниты жили куда скромнее. Камтурия занимала квартал между улицей Сен-Луи и улицей Тьер. Невзрачные двухэтажные корпуса песочного цвета под черепицей, небольшой парк и оранжерея, где выращивались целебные травы, церковь и, разумеется, госпиталь. Братья-рыцари принимали в лечебницу не только зажиточных горожан или благородных, но и представителей низших сословий. Перед хворью, как и перед Господом, все равны. Отдельное здание для заразных больных и еще одно за собственной оградой для прокаженных. По меркам 14-го столетия сервис предоставлялся наилучший, что способствовало процветанию монастыря. Пожертвования от исцеленных и благочестивых паломников, останавливавшихся в странноприимном доме, поступали исправно. Утро, тишина, на башенке полощется на ветру квадратное черное знамя с белоснежным восьмилучевым крестом святого Иоанна. Одна створка центральных ворот приоткрыта. По уставу госпитальеры обязаны приютить и накормить любого, кто сражается с оружием в руках против сарацин. Обитель не запирают даже ночью. Исключение – состояние войны. Несколько дней назад Иван уже беседовал с Комтуром де Вакейросом. Речь шла о предоставлении убежища остаткам команды прикрытия корпорации, почти наголову вырезанной храмовниками в ночь на 13 октября. Славик подозревал, кто именно навел тамплиеров на мобильную группу, однако предпочитал держать язык за зубами. Шевалье де Портене методично и жестоко устранял конкурентов, не испытывая и тени угрызений совести. Угроза со стороны заброшенных в Ла-Рошель медиаторов была предусмотрительно устранена. 8 погибших, остальные ранены. Они еще долго не смогут принимать деятельное участие в проекте Доминика Жофра. Пускай остаются у госпитальеров, пока третья сила ведет свою игру. «Как обычно, я говорю, а ты молчишь, киваешь и мотаешь на ус», – тихонько инструктировал Иван. Орденский сержант, выслушав просьбу о встрече с настоятелем, убыл с докладом, оставив визитеров дожидаться в прохладном коридоре монастыря. «Уверен, и они-то не захотят ссориться с королем и Гиде Нагаре, которых мы здесь представляем. Они люди осторожные и внимательные, а показательная экзекуция, устроенная его величеством тамплиером, доказывает, что с Филиппом лучше не связываться. Он пойдет на все, не останавливаясь и не рефлексируя». «Тссс, гляди, сержант возвращается». Спартанская простота обстановки в кабинете рыцаря де Вакейроса выгодно оттеняла неброскую роскошь покоев в тамплиерском командорстве. Ничего лишнего, сплошная эргономика, призванная подчеркнуть дух смирения и благочестия, присущий ордену святого Иоанна. Простые деревянные стулья с высокими спинками, бюро для писаря, стойки с книгами и свитками, на возвышении кресло комтура, тоже без вульгарных излишеств в виде резьбы или позолоты. Стены оштукатурены, с восточной стороны одинокое распятие. Все правильно. Монастырь должен быть монастырем, а не вертепом. «Рад вновь приветствовать вас, шевалье!» – басом прогудел бородатый пожилой иоаннит. Говорит с резким южным акцентом. «Лангедок, наверняка родом из Руссельона или Западного Прованса. Прошу садиться. Брат Ренье, благоволите принести вина. Полагаю, вы желаете проведать друзей? Спешу успокоить. Раны чистые, без нагноения. Недужные скоро пойдут на поправку. Я немедленно прикажу проводить вас в лазарет». «Я и мессир Ласкарис хотели бы обсудить несколько иной вопрос», — чуть поклонился Иван. «Достаточно деликатный для того, чтобы я осмелился незамедлительно предъявить вам свои полномочия, подписанные государем нашим Филиппом Капетингом, хранителем печати королевства Гийомом де Нагаре и его высокопреосвященством епископом де Вером, верховным инквизитором Франции». «Оставьте, сударь, мне вполне достаточно вашего слова дворянина». «Я настаиваю, мессир». Комтур бегло изучил переданный свиток, невесело улыбнулся уголком рта. «Да уж, полномочия весьма обширны, сравнимы с правами держащего место короля, чрезвычайного представителя монарха в провинциях и королевских доменах. Гербы, печати, подписи красуются там, где и положено. Серьезная бумага?» «Монсеньор де Вакейрес», — со сдержанной почтительностью начал Иван, «я знаю о том, что лицо духовного звания вовсе не обязано отчитываться перед представителями светской власти, а лишь только перед генералом Капитула и великим магистром. Однако, в связи с крайне щекотливыми обстоятельствами, я просил бы ответить на несколько вопросов, интересующих его величество короля». «Уточним», — холодно перебил Комтур, «интересующих нашего славного государя или лично вас в данный момент и при данных обстоятельствах». «Не будем углубляться в споры о дефинициях. Я сказал то, что сказал. Вы знаете, с какой миссией я прибыл в Ла-Рошель». «Это утверждение?» «Да, знаю. Далее. Монсеньор, кто-либо с начала октября месяца сего просил убежище в вашей контурии?» «Нет», — хладнокровно ответил старый госпитальер. «Было видно, что он не лжет. Или в противном случае отлично играет». «Спрошу иначе. Вы принимали на содержание больных лепрой?» «Прокаженные часто ищут помощи и сострадания в нашем госпитале. Устав запрещает отказывать. Дело милосердия свято для нашего братства». «Это не ответ, сударь. Прошу осознать, что его величество не желает портить отношения с орденом и...» «Дела ордена касаются только ордена и святой матери церкви». «Я могу незамедлительно пригласить сюда служителей церкви, а именно священного трибунала инквизиции. В соответствии с буллой папы Григория IX, распоряжения и требования Sanctum Officium не могут быть отклонены или игнорированы прелатами католической церкви, за исключением апостольского понтифика, коему и следует апеллировать в спорных вопросах». «Понтифик же далеко, в Авиньоне». «Сударь, я хочу решить дело миром. Полюбовно. Поймите, если в Камтурию прибудут отцы-инквизиторы, учинят здесь обыск, который непременно приведет к началу расследования, под ударом окажется ваш орден. Я этого не желаю. А равно и не желает его величество король. Давайте постараемся сделать так, чтобы никто не пострадал и не остался в убытке». «Вы...» «Осмелюсь спросить, вы дали слово? Возможно, тайна исповеди?» Пьер де Вакейрес промолчал, только прикрыл глаза. «Прекрасно. Позвольте я расскажу, как было дело. Это не затронет вашу честь дворянина и репутацию священника. Подтверждать или опровергать мои умозаключения я не призываю и на этом не настаиваю». «Как угодно, шевалье». «Буду краток. Орден бедных рыцарей храма Соломонова в течение последних лет раздирали внутренние противоречия. Капитул Тампля разделился на две партии – традиционалистов, державших сторону Жака де Мале, и реформаторов, которые понимали, что прошлое ушло безвозвратно, и орден в его нынешнем виде обречен. Старинное рыцарское братство, изначально ставившее перед собой высокие и святые цели, с роковой неумолимостью превращалось в сборище торгашей, бездельников и мистиков. Праздность разума приводит к ереси. «Господин де Портене, вы прекрасно осведомлены, но этот секрет давно перестал быть настоящим секретом. О непокое в капитуле Тампля знал каждый, но никто не говорил вслух». «Позвольте окончить, монсеньор. Реформисты во главе с командором Жераром де Вилье стояли за объединение госпиталя и Тампля. Слитые воедино богатства храмовников и чистая душа иоанитов позволили бы нанести сокрушительный удар по сарацинам и вернуть Иерусалим. Де Мале был против. Его вполне устраивало текущее положение дел. Единственной целью была власть ради власти. Огромная власть, сопоставимая с королевской. Или даже с папской. Орден государства наподобие владений тевтонцев. Только германские рыцари владеют клочком земли на границе с дикими балтами и схизматиками-славянами, а здесь можно взять под свою руку половину Европы. Или две трети. Весь католический мир, наконец». «Я ничего не знал об этом, сударь. Более того, не способен определить, изрекаете ли вы истину или доносите собственные измышления». «Неважно. Командор де Вилье и его соратники Бернар де Ларока, Жофруа де Ганневиль были готовы свергнуть магистра и предложить госпитальерам альянс. Не успели. Филипп Капетинг нанес упреждающий удар, опасаясь тамплиерского мятежа. Вы не могли отказать успевшим спастись храмовникам в убежище. Вас ведь связывала взаимная клятва о помощи. Партию де Вилье в Тампле справедливо назвать иоанитской, не так ли? Утром 13 октября в Лепрозории появилось несколько новых страждущих. Там никто искать не будет, испугаются. А вы и ваши братья отлично знаете, что заразиться проказой даже за месяц-другой пребывания в обществе больных практически невозможно. Этот скверный недуг прилипает долго, как доказывает опыт трудов госпитальеров в Святой Земле». «И что?» – наклонил голову Камтур. «Я даю слово чести. Инквизиция в вашем монастыре не появится. Королевские сержанты тоже обойдут его стороной. При одном условии. Вы позволите мне поговорить с Жераром де Вилье». Иван поднял два пальца и повернулся к распятию. «Клянусь именем Господа нашего Иисуса Христа, Духа Святого, Преснодевы и апостолов». «Сказано в Писании, не клянись», — бросил рыцарь де Вакейрос. Пусть будет по-вашему. Я позволю встретиться с больными. И помните, вы назвали имена сил, с которыми нельзя шутить, мессир де Портене». «Бог не Тимошка», — быстро ответил посланник короля на непонятном языке. «Я сдержу обещание, сударь».